Глава 13. Марк. «Зай, ты забыл, что я в положении, и нам нужно быть аккуратными?» Смеется Милана, подставляя свою тонкую нежную шею для поцелуев. «Поверь, я изо всех сил пытаюсь быть аккуратным», глубоко дыша, впиваясь губами в ее шею, в плечи, в горячие губы. «Ты не представляешь, как я соскучился по тебе, места себе не находил». «Я тоже», — стонет она, запустив пальцы под мои волосы. «Думала, что сойду с ума от разлуки». Веду ладонью под шелковый халатик, касаясь бедра, но Мила меня останавливает. «Доктор сказал, что с этим пока что нужно повременить. Помнишь, у меня были боли внизу живота? Это очень опасно в моем положении. Могло случиться непоправимое, поэтому нам придется немного воздержаться». Внутри меня полыхает огонь страсти. Я хочу ее прямо сейчас. Так долго не видел, и теперь... Когда наконец-то приехала, она просит воздержаться. Черт, я сойду с ума. «В последнее время я очень много нервничала», — поджимает губы Милана. «Вся извелась, думая о нашем будущем. Умоляю, сделай что-нибудь, чтобы этот кошмар прекратился. Ты нужен мне рядом, Марк», — шепчет дрожащими губами. «Ты нам нужен». Осталось совсем немного подождать, утешая ее. Я звонил Наде по пути в город. Она сказала, что завтра ложится на операцию. «Это хорошо», — шмыгает носом и с вымученной улыбкой вытирает мокрые щеки. «Почему ты не раздеваешься, ты?» Резко меняется в лице. «Ты сейчас снова уедешь от меня?» «Я должен помочь ей собраться в больницу. Ты же знаешь, что сама она ничего не может». «Побудь хотя бы недолго, прошу тебя, не оставляй меня одну». «Хорошо, хорошо». Снимаю ботинки, беру ее за руку. «Пойдем в комнату. Я побуду с тобой, конечно». Бросаю в кресло кожаную куртку, сажусь рядом с Милой на диван и достаю из кармана брюк звонящий мобильник. «Это она?» «Ты забыла, что она сама не звонит? Надя может только отвечать на звонки, и то научилась это делать далеко не сразу. Смотрю на номер и скидываю». Звонят из гимназии. Вздыхаю, убираю телефон обратно. «Почему не отвечаешь?» «Да там как обычно, то собрание, то олимпиада, то еще что-нибудь. Зачем звонить, если в чате дублируют всю информацию?» «На собрание к нашему ребенку тоже будешь ходить?» Наконец-то улыбается Мила. «У тебя уже большой опыт. Ты в последнее время весь такой папа-папа», — смеется она. «В курсе всех дел, касающихся учебы, состоишь в родительском чате. Обычно занятые мужчины не находят время для этого, но ты не такой». Прижимается ко мне и с мечтательной улыбкой вздыхает. «Будешь хорошим отцом для нашего сына».